183. Сын мой, яви поспешствование утверждению равновесия. Состояние равновесия есть сохранение сил. Равновесие есть собирание сил воедино. Равновесие есть состояние гармонии достигнутой. Равновесие есть собранность духа. Равновесие есть обретение себя в центре спокойствия великом. Равновесие есть бинара нейтрализация, когда власть утверждена над обоими полюсами проявления вещи единой. Примечание. Бинар — совокупность двух полярно противоположных областей. Равновесие есть пребывание на высотах духа в точке вершины. Равновесие духа есть победа явленная. Равновесие есть начало пути великих. Не утомимся в вечной борьбе за его утверждение, ибо спокойствие владыки есть венец достижений. Помним о том, как в состоянии этом все частицы оболочек духа и все оболочки, и все центры, и вся нервная система человека, его мозг и мысли и чувства достигают состояния согласованности полной. Микрокосм человеческий являет собою тогда мир, гармонию в пространстве утвержденной. Для чего нужна торжественность? Не для того лишь, чтобы вихри мелких чувств суетливых привести к спокойствию и равновесие уявить. Не к тому ли ведет и бесстрашие? Можно ли хранить равновесие обуреваемому страстями? О равновесии подумаем, как о пути царственном. Возможно ли йога без равновесия? Так, сын мой, в понимании равновесия утвердись и помни, что нет ничего на земле, ради чего стоило бы его нарушить и на что можно было бы его променять и ему предпочесть. Если что-то в тебе нарушает равновесие твое, считай это что-то врагом номер один. Запомни твердо. Против равновесия ничто не устоит, и никто не силен. Яви его мощь в жизни обычной, ибо когда необычное наступит, оно должно уже состояться. Не бойся потерять его, утверждая. Люди, сами того не зная, подчиняются тому, кто в себе его известную степень явил. Не пресыться достижением этого великого качества. Вот перед тобою все дни жизни твои. Если каждый час неустанно и неуклонно будешь бороться за утверждение этого высочайшего качества, не останавливаясь ни перед чем, истинно победителем станешь. Почему суета дня и мелочи жизни заставляют отвлекаться от главного и забывать о том, ради чего даны человеку суетные дни всей жизни его на земле? Не для обретения ли нужных качеств духа, победы? Победы, победы будем добиваться во всем над собою, ибо себя победитель есть победитель мира. Храните равновесие, ибо я победил мир. Во мне ищи утверждение его мощи в себе. Многое сделано, многое утверждено, но это лишь только начало. Сыну любимому, наследство завещая, указываю на условия, при которых его можно получить. Огненная мощь разнесет организм на части, если равновесие не будет явлено. Равновесие есть условие обязательное. А владение огненной энергией лишь при равновесии достигается. Потому к равновесию зову и равновесие утверждаю. Потому силу даю это качество духа принять и, приняв, сделать его выражением своей растущей огненной мощи. Сын мой, дар мой, прими.